Но то было во сне. А днем за столом, гуляя в саду, беседуя за чаем, ощущал ее холодность. Нет, был он ей не противен, а безразличен. И ни умные его рассуждения, ни галантное обращение, ни знаки внимания, отклика не вызывали. Андрей Тимофеевич заволновался, забеспокоился, задумался, почему такое невнимание. Казалось, она ему совершенством, и расстаться с этой мечтой он никак не желал, но холодность ее заставила сдержать те важные слова, что должны были решить единожды и навсегда его жребий. Стал он смотреть на свою любовь философическими глазами и вдруг увидел, что Пелагея оказывает тайные знаки внимания французу, учителю, сына княгини Долгорукой, у которой они часто бывали. Кончилось все в тот день, когда, проводив отобедавших у него в дворянинове гостей, пошел в поле посмотреть всходившую рожь и по дороге с досадой думал, что вот и сегодня. Как ни старался он, какие не выставил блюда, какие красоты не показывал в саду своем, какие занимательные речи не вел, Пелагея снисходительно улыбалась и поглядывала на француза. Остановился перед полем, но взошедшей ржи не видел, и внезапно спросил своего приказчика, что следовал за ним: «Ну, как тебе, Пелагея Бакеева, дочь соседей наших?» Тот как будто ожидал вопроса и, степенно поглаживая усы, ответил: «Хороша, сударь, и девушка изрядная. Но матерь-то не ее, а старшую за вас проводить хочется». «А почем ты знаешь?» — удивился Болотов. «Как, сударь, не знать?» — отвечал он. «Слухом земля полнится. Мы слышали от их же людей. И, говорят, она и спит, и видит только то, чтоб ей быть за вами замужем. Да, говорят, что она лучше и нравом, и всем меньшей сестры своей». «Ну, мне-то она не такова на глаза, как меньшая. Ежели бы жениться, так разве на сей последний, как ты думаешь?» «Бог знает, сударь», — сказал старик. «Состоит это в вашей воле, и жениться, а не устать, отдадут, быть может, и эту, ежели и свататься станете и не захотите взять старшую. Но тот беда, что после, сударь, не тужить вам об том». «Да почему ж так?» — спросил Андрей Тимофеевич. «Она так умна, так всем хороша, что я ей не желал бы иметь истинно лучшей жены. Признаюсь, что мне она очень и очень нравится, но то-то и опасное, сударь. Мы это давно уж приметили и знаем, что она вам очень полюбилась. Но говорят, что любовь такая не очень прочная, а скоро проходит и потухает. И тогда-то смотрите, чтоб не стали вы тужить, что ни с чем взяли. А к тому же еще неизвестно, станет ли она любить вас. Родилась она и выросла в Москве, деревни почти в глаза не видела, а вы у нас... Люди деревенские, так Бог ее знает, полюбит ли ей жить в деревне, и будет ли она всем довольна, что вы имеете здесь. Смотрите, сударь, как мне ошибиться». «Что ты еще?» — говорил старик. А у Болотова как бы пелена сходила с глаз, и любовное его ослепление давало осадок. Чувствовал, что преодолевает он все наваждение любви своей. «Да еще тут заскочила к нему немка Ивановна, что напевала давно. Подрастает для него невестушка, хоть и мала ныне, всего 13-й год, но в будущем году можно и посвататься. Да, серьезное это дело, сватовством». И все же через год последовала женитьба. 14-летняя Александра Михайловна Каверина стала его женой. Долгую жизнь прожили они вместе. Всего на год пережила она Андрея Тимофеевича и умерла в один день с ним. 9 детей родила Александра Михайловна. Была верной супругой, заботливой хозяйкой. Хотя многих устремлений Андрея Тимофеевича и не разделяла, вернее, была к ним равнодушна. Зато теща его, Мария Аврамовна, оказалась пылкой поклонницей, советчиком, прям-таки соратницей в осуществлении его замыслов. Вот Такая-то теща, сущий клад.